Глава 27. «Отчего грустишь, дорогой?» Мама вошла в комнату и, наклонившись, обняла меня. Я откинул назад голову и задумчиво ответил. «Столько планов, матушка. Не знаю, с чего начать». «Почему не поговоришь с Энрико?» – удивилась она. «Отец тебе всегда хорошие вещи советовал. Или не так?» «Это так», – признался я. «Но тут я разрываюсь между постройкой нового корабля и созданием чего-то для души. Денег у меня столько, что хочется оставить след в истории города, а не просто проесть, пропить их или потратить на всякую ерунду». «А что ты тогда хочешь сделать?» – удивилась она, поцеловав меня в макушку. «Я бы хотел построить собор», – признался я, поскольку никому раньше об этом не говорил. «Такой, какого еще никто не делал». Графиня вскрикнула и, зайдя сбоку, опустилась на пол, взяв мои руки в свои. Глаза ее засияли восторгом. «Да, Виталя, да!» «Это отличная идея!» «Думаешь?» Я скептически на нее посмотрел. «Нужно будет купить большое место у города. Это точно недешево. Получить разрешение у Святого Престола на его строительство. Найти архитектора, каменщиков и скульпторов. В общем, даже подготовительная часть может весьма затянуться, не говоря уже о самой стройке. Как сама знаешь, даже базилику Святого Марка, прямо рядом с Дворцом Дожей, которые десятилетия не могут достроить. А тут все с нуля». «Ты всегда доводил то, за что брался до конца». Она поцеловала мои руки. «Почему думаешь, что не сможешь в этот раз?» Я задумался и, наклонившись, поцеловал ее в щеку. «Поскольку это будет, наверное, самое сложное из того, что я делал». «Я поговорю с Энрико». Из ее глаз скатилась слезинка. Она всегда была такой впечатлительной. «Буду драться за тебя, словно раненая львица, если кто-то будет против этой стройки. Но можешь взяться за этот проект». «У меня нет ни тени сомнения, что ты единственный, кто может сделать что-то действительно прекрасное. Как твоя Елена, например. Вспомни, сколько было пересудов, споров и недоверия со всех сторон. Но ты стоял на своем, не сворачивая. И что в итоге? Ты герой Венеции, а где все эти болтуны и сплетники?» Я задумался. Приятно было, конечно, слышать от нее эти слова. Ведь эта стройка не принесет мне ровным счетом ничего. Просто ноль. Зато я потрачу много своих сил и энергии, не говоря уже о деньгах. Новый корабль виделся более реальной целью, несмотря на трудности при постройке. «Витали, молю!» Она встревоженно посмотрела на меня, видя, что я сильно колеблюсь. «Хорошо. Ваша настойчивость, графиня, смела все преграды», — улыбнулся я, видя ее радость. «Тогда вечером поговорим с отцом?» «Конечно. Спасибо, дорогой». Она трижды поцеловала меня в щеки. «Кстати, что-то случилось?» — поинтересовался я у нее. «Обычно в это время ты занята и не заходишь ко мне». «Хотела поблагодарить тебя». Она легко улыбнулась. «Лекарства, что ты привез, действительно помогают». Энрико перестал жаловаться на головные боли, и хотя зрение пока не восстанавливается, все равно он чувствует себя намного лучше. «Надеюсь, лекарства хотя бы частично вернут ему зрение». Я покачал головой. «Это лучшее, что мы с тобой можем найти сейчас в мире». Китайцы очень далеко продвинулись во всем, в том числе и в медицине. Так что, думаю, если не помогут они, вряд ли еще кто-то способен излечить эту болезнь. «Дай-то бог, сынок», — загрустила она и, поцеловав меня напоследок, покинула комнату. «Энрико!» Тон матушки за ужином не позволил ему сбежать из-за стола, когда я объявил, что хочу купить у города землю. Он, зная, чем чреваты мои задумки, попытался улизнуть, но был остановлен серьезным голосом жены. Пришлось ему опуститься на стул и, тяжело вздохнув, сказать: «Какая земля тебя интересует?» «Вот здесь». Я достал от руки нарисованную карту города и ткнул в район острова Дарсадура, на самом входе в большой канал из Венецианской лагуны. «И места мне нужно будет вот столько». Глаза Энрико едва не выпали на стол. «Зачем тебе столько? И главное, там уже живут люди. Даже если город выделит тебе место, как ты их собрался выселять? Это будет бунт». «Буду строить собор», — просто ответил я, вызвав у него шквал эмоций. Он сначала открыл рот, чтобы сказать что-то резкое, затем закрыл его и покачал головой. «Хорошо, не буду говорить про сложности строительства. Думаю, ты и так об этом прекрасно осведомлен. Но нельзя построить собор без разрешения папы». «Дорогой, не считай сына глупым», — вмешалась в разговор мама. «Все сложности он мне уже озвучил. Он сам об этом прекрасно осведомлен». «Даже если он даст разрешение, и совет города поддержит мое предложение». Он покачал головой, что вряд ли. «Что делать с людьми, которые там уже живут? Большинству выплачу деньги на переезд. Я пожал плечами. А когда основная масса уедет, поскольку церковь мне поможет в этом, у оставшихся наглецов или жуликов, которые захотят получить больше, внезапно случатся пожары. Он покачал головой. Это невозможно, Виталий. Я обычно с пониманием отношусь к твоим проектам, но этот просто невозможно осуществить. Прости. Скинувшуюся супругу он остановил твердым жестом руки. И тут уже набычился я. «Если я привезу разрешение от папы и получу голоса в совете города, ты выдвинешь предложение о разрешении строительства?» «Если эти два невозможных события случатся, то да, обещаю». Он покачал головой. «Но этого не произойдет, даю слово». «Хорошо. Мне всегда нравились уверенные в своей правоте люди», — обрадовался я. «Тогда мы можем легко поспорить, что если я начну строительство собора, несмотря ни на что, ты поддержишь меня во всем до конца. А если ничего не получится, я выделю в бюджет города 100 000 шиллингов. Идет?» Он легко подал мне руку, а гордая мной мама разбила наш спор. Утром следующего дня я появился в доме Бадаэр у весьма озабоченного делами сеньора Франческо и поинтересовался у него, где можно взять 200-300 тысяч стволов лиственницы. «Дешевле у русичей, но проще, правда, и дороже у скандинавов», ответил он, и только после этого до него дошло количество. «Так, погоди. Сколько ты сказал стволов?» «Не знаю точно, но около 200 или 300 тысяч», послушно повторил я. Взрослый отложил бумагу на другой край стола и потер лицо ладонями, только после этого возвращаясь к нашему разговору. «Позволь полюбопытствовать, дорогой партнер. Зачем тебе понадобилось столько древесины?» «Для свай», просто ответил я. «Хорошо. А зачем тебе сваи?» «Чтобы на них строить здание». Я принял эту игру, отвечая односложно. «Вы же знаете, в Венеции мягкий грунт, вода его подмывающая. Нужны сваи для основания фундамента». «Какое здание?» — не сдавался он. «Хочу построить маленькую базилику в честь Девы Марии, в благодарность за то, что вернулся из своего долгого путешествия». «И тебе нужно для нее 300 000 свай», — уточнил он. Я кивнул. Франческо прочистил горло. «Сейчас я сам, как ты понимаешь, весьма занят нашими товарами, но мог бы свести тебя с северянами, с которыми реально все обговорить. С русичами же лучше всего иметь дело в Константинополе. Они там в основном торгуют». Тут уже задумался я. «Переговорить и обсудить цены я могу, но вот контролировать поставки и складирование у меня точно не будет времени. Может, у вас есть кто на примете? Толковый, расторопный и не сующий нос куда не нужно. Его работа, разумеется, будет хорошо оплачена». Он неожиданно засмеялся. «Виталий, ты недооцениваешь себя. Сейчас тебе стоит выйти на улицу, щелкнуть пальцами, и толпы купцов сбегутся, чтобы тебе помочь. Мой дом превратился в место паломничества со дня твоего возвращения. Все только и просят продать им привезенные тобой товары». «Мне не интересны все, сеньор Франческо». «А чем тебе, собственно, дядя Джованни не угодил?» Он внезапно поднял на меня взгляд. «Насколько я знаю, он весьма толково ведет дела. Держит слово, и ничего худого я про него не слышал, в отличие от того же Андрея». «Да?» — удивился я, услышав такую лестную характеристику от бывшего кровного врага на собственного родственника. Компаньон утвердительно кивнул. «Ладно, тогда простите, что отвлек от дел. Поговорю сначала с ним». Он лишь отмахнулся, вернувшись к бумагам, которые читал до моего прихода. Вернувшись во дворец, я справился у матушки, которая была в курсе всего, что творилось в ее доме, где сейчас дядя Джованни. Оказалось, отправился на прогулку на лодке со своей новой избранницей по Гранд-каналу и вскоре должен был вернуться. Энергия во мне требовала выплеска, так что в ожидании я отправился тренироваться, чтобы хоть как-то успокоиться. Но едва дядя появился с миловидной барышней на пороге дворца, а мне об этом доложили слуги, бросился к нему навстречу, молча утащив прямо из-под носа ошарашенной моим вторжением девицы. «Виталий!» Он тяжело вздохнул, когда я уволок его за угол. «Но это просто неприлично!» «Скажите мне сумму, за которую вы готовы работать на меня в поте лица!» Отмахнулся я, вызвав у него новый шок. «Ты серьезно?» «Да, так, чтобы не отвлекаться больше ни на что. Заниматься только тем, что нужно мне!» Поторопил его я. 500 шиллингов в день?» Осторожно спросил он. «Давайте 1000, но пахать будете втрое усерднее!» Предложил я, пока он, словно выброшенный на берег рыба, глупо разевал рот. «Как втрое, если оплата...» Он стушевался под моим взглядом. «А что нужно делать-то?» «Я буду приводить к вам людей, вы заключать контракты, отслеживать их исполнение и оплату. «А что будешь в это время делать ты сам?» — поинтересовался он. «Искать этих самых людей». Я посмотрел на него, как на несмышленого ребенка. «А, ну да, чего это я?» — хмыкнул он. «Тогда последний вопрос. А что мы будем делать?» «Строить маленькую церковь». Шутка, произнесенная дважды, все равно оставалась смешной. Так что я и тут решил ее повторить. «Дело, конечно, богоугодное», — согласился он. «А как же разрешение?» «Завтра поеду в Рим». «Но я слышал, Елену ты велел разобрать, чтобы провести ее полный осмотр после путешествия», — удивился он. «Ну, что теперь делать?» — развел я руками. «Поплетусь на ваших медленных конях, раз морем нельзя». «Хорошо, только охрану возьми побольше, племянник». Он покачал головой. «Ты сейчас весьма примечательная личность». «Договорюсь с отцом», — отмахнулся я, протягивая ему руку. «Ну что?» Он пожал, и я тут же вложил ему в ладонь снятый с пояса мешочек с золотыми самородками. «Оплата на 3 месяца вперед». Он открыл его, и фокус с рыбой повторился. «Ладно, я побежал. Готовьтесь, дядя. Нас ждут великие дела». Под его ошарашенным взглядом я помчался искать Роксану, которая помогла бы мне с умыванием и переодеванием. 31 декабря 1196 года от Рождества Христова. Рим. «А, ну вот, я же говорил». Кардинал Альбино подал Святейшему Отцу записку, принесенную одним из послушников. Явился и просит аудиенции. «Думаю, не будем слишком уж испытывать терпение нашего весьма непоседливого отрока», — улыбнулся Целестин III. «Примем его уже завтра». На следующий день они вместе со всей свитой прибыли в приемный зал, а ожидавший их там значительно подросший ребенок радостно заулыбался, низко поклонившись. «Рад вас видеть, Святейший Отец», — чистым голосом произнес он. «И вас, кардинал Альбино». «Слышали, ты вернулся из долгих странствий». Целестин III, несмотря на боли в спине, подал руку для благословения, и тот немедленно поцеловал перстень без малейших колебаний. «Да, ваша святость», — кивнул головой тот. «Давайте тогда покажу дары, которые вам привез, а то там послушники от тяжести трясутся уже за дверью». Его слова вызвали перешептывание, и папа, конечно же, разрешил. Ему и самому было интересно. В зал внесли 3 больших и тяжелых, судя по запыхавшимся послушникам, сундука. Виталий открыл первый, не углубляясь внутрь, просто показывая и рассказывая. «Здесь товары из Индии. Думаю, вам понравятся специи урожая прошлого года. Самые лучшие из тех, что я привез. Попробуйте перец к мясу, просто пальчики оближете». Он поцеловал кончики пальцев на руке и перешел ко второму. «Так, а здесь товары из Китая. Шелк сами знаете, на что потратить. Добавил просто, чтобы оценили качество их работы. А вот 3 фарфоровых сервиза и 3 вазы я купил у поставщика самого императора, лично для вас, Святейший Отец». Он достал одну из тончайших сине-белых чашек и легонько ударил ее по краешку. Тут же раздался ни с чем не сравнимый звук, который был характерен только для китайских изделий. Воодушевленно показав папе, он вернул предмет на место и открыл 3-й сундук. «Ну, а тут просто немного золота». Он достал 1 слиток, от размера которого некоторым кардиналам из свиты понадобился свежий воздух. «Я тут строительство небольшой базилики решил затеять у себя в городе, как благодарность Деве Марии за благополучное возвращение. Мне сказали, нужно получить разрешение у Святого Престола, поэтому подпишите, пожалуйста, что нужно». Информация сыпалась из него, как из рога изобилия. Только кардинал Альбино смог его остановить. «Погоди, Виталий, не торопись. Базилика — это, конечно, богоугодное дело, но мы бы хотели узнать о самом твоем путешествии. Не так ли, Святейший Отец?» Обратился он к Целестину III, которого, наоборот, больше интересовали дары, чем разговоры. Поэтому он, с трудом отведя взгляд от сундуков, кивнул в подтверждение. «Ваша святость!» Ребенок легко отмахнулся. «Ничего такого. Трудности, конечно, были, как без них, но с Божьей помощью мы все преодолели и вернулись». «До нас также дошли истории», — вперед выступил один из кардиналов. «Что ты проповедовал местным? Это так?» «Ну, на корабле мало кто знал священные тексты, так что пришлось, да, принести свет веры нескольким язычникам». Попытался уклониться он от неудобной темы. «Нескольким?» — кардинал недоверчиво хмыкнул. «Говорят, их телами были усланы все улицы города, а ты, словно пастырь, подняв Евангелие над головой, обратил всех в истинную веру». «Нагло врут!» — тут же стал отнекиваться ребенок. «Не помню, сколько там было. Но, может, 1000-2, и то максимум». Под тяжелым взглядом папы он нехотя добавил. «Говорю же, ваша святость, ну максимум 1000». Молчание продолжилось. «Ну, 2. Это прям точно все, что было». Поерзал он под множественными взглядами. которые на нем скрестились, словно прицелы. «Сын мой, так все же. Сколько их было?» «Потрудись вспомнить». Ласково посмотрел на него Целестин Третий, забавляясь сложившейся ситуацией. «Да всего два рода. Ну, 5000. Это просто предел. Чего я врать-то буду?» Взволнованно произнес он, но никто ему нисколечко не поверил. Матросы, которые были с ним в ту ночь рядом, на исповеди, все как один говорили, что туземцев было тьма тьмущая, куда ни посмотри. «А ты знаешь, чтобы проповедовать, нужно получить личное разрешение от духовного лица не ниже ранга епископа», — поинтересовался он. «Ваша святость, где я в Индии епископа найду?» — искренне удивился тот. Кардиналы и свита переглянулись. «Этот вопрос мы тоже рассмотрим на коллегии и дадим ответ тебе позже», — ответил папа. «Больше ничего не хочешь нам рассказать?» «Вроде все», — венецианец развел руками. «А кто императора китайского обращал в веру, проводя с ними ночи напролет в попытках принести свет христианства в его огромную страну?» — ехидно поинтересовался кардинал Альбина. «Ваша святость! Вот чего не было, того не было!» Ребенок трижды перекрестился. «Играли в шахматы, много разговаривали, но чтобы я пытался обратить, такого точно не было». «То есть о Боге ты с ним вообще не заговаривал?» Целестин III не верил ни единому его слову, прекрасно поняв, почему тот пытается всеми силами откреститься от заслуг по попроведничеству. Хотя большинство матросов и, что главное, офицеров, утверждали обратное, заявляя, что Виталий, сразу увидев, что на корабле некому проводить богослужение, сам взялся за этот нелегкий труд и ревностно выполнял все обязанности судового капеллана всю дорогу. Не говоря уже о той христианской деятельности, которую он проводил среди всех аборигенов, которые встречались ему на пути. Ребенок замялся, вызвав в рядах кардиналов глухие смешки. «Хорошо, нам все понятно», — Целестин III улыбнулся сам. «Решение по обоим вопросам ты получишь завтра вечером». «Буду ждать, ваша святость». Он низко поклонился и по разрешению вышел из приемного зала.